Глава 16. Алена. «Надо заканчивать наши спонтанные потрохушки с майором и переводить Пашу в другой сад». С этой мудрой мыслью я шла на встречу с директором. На тот момент казалось, что другого выхода нет, и вообще пора вспоминать, что я приличная женщина. Внутренний голос даже не мяукал ничего против. Но вот после собрания от мудрости и решительности не следа. Мне тяжело стоять на ногах, трудно не краснеть рядом с расфуфыренной мамашей и безумно стыдно перед директрисой. Ума не приложу, как это смущение отражается на моем лице, однако мамаша кажется счастлива. «Милый, ты не перестарался? Она вся бледная». Дамочка с улыбкой от уха до уха так и льнет к майору. «Нет, нормально поговорили». Переговорщик незаметно поправляет маяк в штанах. «Надеюсь, сейчас вы поняли, что мы не шутим». Гордо вскинув подбородок, скандалистка сверлит меня победным взглядом. Это было... Откашливаюсь. Доходчиво. «Если понадобится, я смогу повторить». С готовностью чеканит майор. «О, нет. Мечтаю добраться до туалета и избавиться от промокших насквозь трусов. Я бы не хотела больше беспокоить Ангелину Павловну». Отпечаток моей попы на гладкой лакированной поверхности стола лучше всяких слов рассказывает о трудностях недавнего разговора. К счастью, кроме меня его вроде бы никто не замечает. «Тогда мы, в свою очередь, присмотрим за мальчиком, исправим все, что нужно исправить, и социализируем всех, кого нужно социализировать». Расплывается в улыбке директриса. Я с трудом понимаю, что означает последняя фраза. Но мамаша сияет, папаша кивает, и я решаю не задавать никаких вопросов. «Как собрание?» — уже дома спрашивает меня соседка. «Пока вроде пронесло». Делаю глоток ромашкового чая. «Удовлетворила ты эту кровопийцу, мамашку?» Я закашливаюсь. Мамашка осталась довольной. Хриплю, хлопая себя по груди. Ни в какие социальные службы обращаться не будет. «А папашка?» — щурится Маша. «Папаша...» Я не рассказывала Маше об особенностях наших с майором горизонтальных отношений. Во-первых, на это не было времени. То она пропадает на работе, то я. А во-вторых, я и сама не понимаю, как их правильно назвать. Он тоже не будет никуда обращаться. «То есть мы зря боялись, что он из органов?» Судя по хитренькому личику, Маша явно что-то задумала. «Будем считать, что он безопасный для меня майор. Ума не приложу, как буду это объяснять, если подруга спросит, с чего вдруг такая уверенность. Из вещественных доказательств у меня только промокшее насквозь белье и разодранные чулки, а из невещественных — воспоминания о самых ярких в жизни оргазмах. Совсем не то, чем я готова делиться». «Так если безопасный, то может...» Маша подмигивает. «Давай без намеков. Мне сегодня уже хватило разных игр». «Алена, так тут само все складывается!» Разводит руками соседка. «Тебе и Паше нужна защита. Кто защитит вас лучше, чем этот мужик? У него наверняка есть и связи, и возможности. Твой Марат с его криминальными дружками и на пушечный выстрел к вам не подойдет. С такой крышей можно будет жить, не прячась». «Глупости». Передергиваю плечами. «Это шанс. Подруга берет мои ладони в свои. Они с женой в разводе, значит, майор ничейный. Ты сама не представляешь, что предлагаешь. Чай давно остыл, но мне становится жарко». «Алена, посмотри на себя в зеркало. Ты у нас красавица и умница. Если он не дурак и не слепой, обязательно клюнет». «Он не монах и не благородный рыцарь. Во всяком случае, не похож на них. Быстро исправляюсь». «То, что не монах, даже хорошо. А что не рыцарь, поправимо. Может, у него мотивации раньше не было». «А женщина с маленьким ребенком и кучей проблем — мотивация?» «Сама не знаю, почему на сердце становится паршиво. Майор с первой встречи ведет себя как похотливое животное. Берет меня, как ему вздумается и где получится. И все же сегодня, во время бесстыжего сольного выступления, Я впервые почувствовала себя не инструментом для разрядки, а женщиной. Скорее всего, это очередные игры моего несчастного мозга. Он уже привык смягчать любой кошмар и заменять действительное на желаемое. Однако мысль о продолжении нашего эротического банкета травит душу хуже яда. «Ладно», — Маша отворачивается. «Не хотела тебя пугать. Честно говоря, я до сих пор ни в чем не уверена». Она трёт губы, словно не может произнести вслух то, что собиралась. «Договаривай». Отставляю чашку подальше. «Кажется, за нашим подъездом кто-то следит». Произносит на одном дыхании. «Уже второй день. Один и тот же мужчина. Раньше я его здесь не видела, а сейчас как поселился под окнами».